Старушка, у которой Александр узнавал, как попасть на большак, мыла небольшую катку у крыльца своего дома. «Здравствуйте», — поздоровался Ульянов. «Подсоленье готовите?» «Здоров будь», — откликнулась она и, признав Александра, с подозрением покосилась на его погоны. «Ишь, оказывается, какой у тебя гардероб, поговорил грибник». Александр засмеялся, развел руками. «А что ж мне бабушкой по грибы сходить нельзя?» «Меня Матрёной Ферапонтной кличут», — назвалась старушка. «Можно и проще, Ферапонтиха. Так меня все тут величают. Привыкла, не обижаюсь». «Мы из района, Ульянов моя фамилия, следователь я», — представился Александр и указал на спутника. «А это товарищ Артемьев, начальник уголовного розыска. Мы к вам по делу». «Да уж догадываюсь, что не свататься», — проворчала Ферапонтиха и, вытерев руки о передник, пригласила в дом. «Ну так какое у вас дело?» — спросила она, присаживаясь к столу. «Мы Федора Лукича Крутинина задержали», — начал Артемьев и сделал паузу, чтобы посмотреть, какое впечатление его слова произведут на хозяйку дома. «Слава тебе!» — Ферапонтиха, просияв, перекрестилась. «Я ему окаянному не раз темяшила. Гляди, Федька, отольют с тебе мои слезы. Бог есть, он всем твоим злодейством бухгалтерию ведет. Рано или поздно попадет тебе. По-моему, и вышло». «Что же он вам-то сделал плохого?» — заинтересовался странным началом беседы Александр. «А вот посмотрел бы я на тебя, если бы Федька твоих петухов перевел!» Сварливым голосом вскрикнула Ферапонтиха и с обидой поджала губы. «Зачем же ему понадобились ваши петухи? Ведь Крутинин, как я знаю, охотник, а дичь в здешних местах не перевелась еще». «А его потешка поприезжал», — охотно пояснила Ферапонтиха. «А Федьку хлебом не корми, дай поохотиться. Ну а потешка егерь, стал быть, законник. Двоим им в лесу завсегда было тесно. А в последнее время он Федьке проходу не давал. Федька в лес, тот за ним. Вот Федька и пострелял двух моих крикунов». «Так это ж подсудное дело, вы заявляли?» — сурово спросил Артемьев. «Вы что, стану я с Федькой судиться? С ума еще не сошла. Он ведь почему петухов пострелял-то? Раньше притащит из леса куропатку или глухарку. Соседские мальцы тут как тут. Потрошат, варят, жарят, а Федьке ему своих сорванцов Бог не послал. Праздник, королем по двору вышагивает. Радуется, что вокруг него такой муравейник. А тут для него совсем худые времена пришли. Нечем стало мелюзгу подчивать. Ребятишки сейчас не больно много мясного видят, сам знаешь. Вот он моих петухов и перевел. Да еще ругается, что я жадная, сама не догадалась ребят курятиной угостить. Кому не пожалуюсь, все смеются. Не последние петухи у тебя не загрустят, куры будут нестись. А Федька стращает. Станешь глотку драть, я и тебя на вертеле зажарю». «А мог бы ваш сосед человека убить?» Сделав ударение на словах «мог бы», спросил Александр. «Очумел, что ли?» — с испугом воскликнула Ферапонтиха. «Да не в жизнь!» Она истово перекрестилась. «Одно дело петуха подстрелить, другое человека. Я ж сказала, душевный он!» Артемьев выразительно покосился на Ульянова, украдкой покрутил пальцем у виска и прихлопнул ладонью по столу. «Нам пора, бабушка все сказала». «Постой», — попросил его Александр, видя, что Ферапонтиха спрятал руки под передник, всем своим видом показывая, что настроилась на продолжительную беседу. Она выждала несколько мгновений и, уловив в глазах Александра интерес к своим словам, сказала: «Дружба промеж ними была». «Это между кем и кем?» — уточнил Артемьев. «Заготовитель этот захаживал к Федьке». «Вот как?» «Ну, не то чтобы очень дружили, а так. Дремин, как я подмечала, навязывался Федьке в товарищи. Тот же по своей деликатности не отваживал его, но и к себе не приближал». «Почему ж так?» — снова уточнил Артемьев. «Дремин-то все про деньги кудахтал, хвастал, где что приобрел, а Федору это было неинтересно. Никогда он барахлом не интересовался. Раньше, когда зарабатывал, в долг деньги людям отдаст и не спрашивает. Вот в дому у него и нет почти ничего. Настя обнову покупал, да разные там статуэтки, книги, конечно. А как ее не стало, на все рукой махнул». Старуха говорила много, но опять ничего полезного, кроме того, что Федор человек душевный, и Артемьев с Ульяновым для себя не узнали. Прямо на вопросы она не отвечала, а начинала издалека. Казалось, ее рассказом конца не будет. «Я сейчас в обморок упаду», — сжав зубы, признался Ульянову Артемьев. «Говорит и говорит, а все бестолку». «Почему бабушка», — обратился он к Ферапонтихе, — «Дремин все же к Крутинину ходил, если Федор Лукич заготовителя не жаловал. Никак я этого не пойму». «Что ж тут, милый, непонятного?» В голосе Ферапонтихи задрожала обида. «Известно, Дремин не любил у себя бумажки держать. В вещи вкладывал, в золотишко. Так, мол, надежнее. Вот на кортик Федора и зарился. Все просил продать. За кортик многие Федьки деньги большие давали, а он отвечал: «С голоду помирать буду, не продам. Он мне жизни дороже». «Что это за кортик такой, откуда взялся?» заинтересовался, наконец, Артемьев. «Вы его видели?» «В руках держала», — похвасталась Ферапонтиха. «С войны его Федька привез. Ножны из золота, а на ручке камушки драгоценные, говорят. Красота, словом». Дремин, я думаю, надеялся Федора уговорить кортик все же ему продать. Но тут они поссорились крупно. Я только конец разговора прихватила и что к чему не разобрала. «Дурак ты первостатейный», — сказал Федька Дремину. «Если мог ты такое подумать, чтобы ноги твоей у меня больше не было». Повернулся к гостю спиной и пошел к себе в дом, а я к себе. На другой день узнаю, оказывается, егерь их на Медне в лесу стреножил, вроде бы лося они завалили. Только я так считаю, не стрелял Федька лося. Никогда на лосей не охотился, жалел животину, не то что птицу глупую. «Вчера вы сказали, что Дремина порешили не из-за денег», — напомнил Александр. «И сейчас тоже скажу», — задиристо ответила Ферапонтиха. «А какие-нибудь факты в подтверждение своих слов привести можете?» — закинул удочку Артемьев. «Факты?» — озадаченно переспросила хозяйка. «Фактов-то у меня и нету, так, одни догадки». Однако делиться своими догадками с гостями она не стала. «Что ж, Матрёна Ферапонтовна, и на этом спасибо», — поблагодарил ее Александр. «А если все-таки надумаете рассказать нам что-то, милости просим в сельсовет». «Не надумаю», — перебив его, твердо заявила Ферапонтиха. «Не хочу грех на душу брать».